Какие-какие облигации? Ну, тут ты уже глубоко копнул, засмеялась миссис Бун. Да, это довольно сложно, согласился мистер Бун. Я тебе в другой раз объясню. Важно понять, что правительство работает не так, как надо. Мы с твоей мамой работаем честно, защищаем интересы клиентов и получаем гонорары. А деньги тратим на зарплаты сотрудникам, офисное оборудование, оплату счетов за электричество и тому подобное. Но мы не можем потратить больше, чем получаем. Большинство семей и предприятий тоже так живут, а вот правительство ведет себя иначе. Там тратят не скупясь, занимают непомерные суммы и пускают деньги на ветер. И что, они не отдают долги? Спросил Тео. Теоретически отдают, а фактически перекладывают выплату на следующее поколение. Мы банкротим страну, а вы будете за нас расплачиваться. Ничего себе! Спасибо! Не за что! Мистер Бун сунул в рот половинку ролла с яйцом, чтобы подольше ничего не говорить. Наконец губернатор исчез с экрана, и начался сюжет о профессоре Страттен-колледжа. Тот был обеспокоен низкими зарплатами технического персонала кампуса. Он организовал протест перед зданием администрации, но собрались лишь несколько уборщиков. У профессора были длинные седые волосы, серьги в ушах и пронзительный голос. «Дикий Вилли Вебер», — сказал мистер Бун. «Ну и клоун». «А кто он?» — спросил Тео. «Известный здешний фигляр. Преподает русскую историю в колледже и считает себя коммунистом. Вечно пытается мутить воду». Миссис Бун, естественно, не согласилась. Вообще-то, в ряде случаев, он проявил себя очень эффективным активистом. «А что такое активист?» — не утерпел Тео, не упускавший ни единого нового слова, не узнав его значения. Подумав, миссис Бун ответила: «Активист – это человек, испытывающий сильные чувства по поводу какой-то проблемы или проблем и желающий что-то изменить. Да, Вудс?» Мистер Бун кивнул. «Достаточно близкое определение. Я бы еще добавил, что активиста отличает неуемность и неугомонность, что ни случись, с инициативами выскакивают одни и те же типы». «Ну, допустим», – признала миссис Бун. Судья не сводил глаз с одного из роллов с яйцом из двух оставшихся, но понимал, что шансов у него немного. Он сходил в кухню попить воды, вернулся в гостиную, уселся перед мистером Буном и вновь уставился на роллы. «Уйди, судья», — сказал мистер Бун. «Пап, он очень любит роллы с яйцом», — вступился Тео. «Я, между прочим, их тоже люблю и делиться не собираюсь». «Собаке вредно есть китайскую еду», — заметила миссис Бун. Она говорила это всякий раз, когда Тео прикармливал пса. Родители считали неразумным кормить собаку с общего стола. Но, даже запрещая сыну отдавать судье полпорции, прекрасно знали, что он все равно это делает. Мистер Бун и сам отдавал кое-что собаке. И миссис Бун недовольно говорила: «Вудс, не корми пса». Но Вудс кормил судью, когда хотел, и тут же сам говорил сыну: «Тео, не корми собаку». Странное поведение родителей не раз озадачивало Тео. Например, в 9 вечера, когда родители читали, разговаривали или просто сидели на кухне, мать говорила: «Вудс, сегодня твоя очередь варить кофе». Каждый вечер после ужина мистер Бун молол кофейные зерна, наливал воду и программировал кофеварку, чтобы кофе был готов к 6 утра. Родителям нравилось просыпаться от запаха свежесваренного кофе. Миссис Бун пила буквально несколько глотков, зато мистер Бун жить не мог без кофеина и охотно выполнял обязательный вечерний ритуал. Это была его обязанность, которой он бы ни с кем не поделился, раз и навсегда установленное количество кофейных зерен, вода, налитая до определенного уровня, фильтр особого типа и так далее. Тем не менее, миссис Бун ежевечерне напоминала об этом мужу, а он всякий раз отвечал: «Да, дорогая, я займусь этим через минуту». А еще миссис Бун отказывалась выносить мусор. Эта обязанность ложилась на мистера Буна или, чаще, на Тео. Дело было пустячное, и Тео не возражал, но почему-то из привычки, которую ни отец, ни мать наверняка не смогли бы внятно объяснить, раза два в неделю отец спрашивал: «Дорогая, ты вынесешь мусор?» И мать всякий раз отвечала: «Нет, я только что покрасила ногти». Тео мало интересовал мамин маникюр, но он знал, что она ходит к маникюрше по пятницам. Кстати, ногти у миссис Бун, по мнению Тео, всегда выглядели безупречно. Почему родители так странно себя ведут? Тео был почемучкой, но что-то ему подсказывало. О некоторых вещах лучше не спрашивать. Пусть что-то остается недосказанным. Мальчик подозревал, что семейные люди привыкают к заведенному порядку и многое делают по инерции. Пока он раздумывал над этим, мать спросила: «Тео, ты сделал уроки?» Этот вопрос мальчик слышал минимум дважды каждый вечер. Один раз от мамы и один от отца. От него требовали делать домашнее задание в конторе, а уж потом идти домой. Тео хорошо учился и обычно делал основные уроки за час-полтора. Оставшееся можно было доделать в школе во время самоподготовки. «Да, мэм», — ответил он, — «все сделано». «Когда следующие дебаты?» — спросила мать. «Точно не знаю. Обещаю, я их не пропущу». «Хочешь посмотреть сегодняшние?» — я записал на диск. Миссис Бун бросила палочки, которыми ела. «Тео, ставь скорее!» «Отличная идея!» — похвалил мистер Бун, радуясь возможности уйти от обсуждения нового шоссе. Тео вынул диск из рюкзака и вставил в плеер. Целый час все следили за противостоянием команд ССШ и Central, где разбирались все аргументы за и против поступления детей нелегальных мигрантов в государственные вузы. Миссис Бун не сдержала довольной улыбки. Родители очень гордились сыном, да и Тео не мог признать, что выступил хорошо. Даже судья не отрывался от экрана, размышляя, как этот Тео может быть сразу и там, и здесь.